Хау, я выпустил немного тумана и начал манипулировать им, вокруг моего тела, вокруг руки. Да, эта способность очень хороша. Самое полезное – это его форма, казалось бы, просто туман, как он может быть полезен в бою. Я и сам не поверил, что такое бывает, но используя гравитацию, туманом можно управлять как угодно, можно сделать из него стену, и она будет прочна как сталь, можно создать меч, который будет ужасно острым, но можно создать простой туман, который будет безвреден. Чем сильнее сила гравитации, тем лучше можно управлять туманом, сделать его прочнее, острее и даже быстрее. Также его количество тоже напрямую зависит от силы гравитации. Чем моя сила больше, тем больше тумана я смогу использовать. Хотя, конечно, непонятно, как мне удается использовать гравитацию, чтобы его контролировать, у меня это получается инстинктивно. Ладно, стоит потренироваться немного, сейчас я могу использовать совсем немного тумана, его едва хватает, чтобы покрыть все мое тело, так что защищаться им и атаковать трудновато. Стоит придумать пару техник. После этих мыслей, я начал долгую и интересную тренировку. Ха-ха-ха. Я лежал весь мокрый на палубе и рядом стоял мокрый Санджи, с мокрой сигаретой. Он вытащил сигаретку и вздохнул, затем достал новую и закурил. Ты бы поаккуратнее в следующий раз, еще бы чуть-чуть. Я все. Я перевел дыхание и кивнул. Ха, ты прав, что-то я переусердствовал. Спасибо. Он махнул рукой и уходя проговорил. Ни за что. Да уж, что-то я немного переборщил. Давно мне так одновременно весело и интересно не было. Туман странная штука, вроде силы и не тратит. Когда им двигаешь и манипулируешь, силы вообще не расходуются, но когда его сжимаешь, чтобы защищаться или атаковать, силы быстро тратятся, и чем сильнее пытаешься сжать, тем быстрее они исчезают. Я пытался проверить, сколько я продержусь в обычном бою, поэтому создавал щиты и атаковал чем-то наподобие сосулек из тумана, за этим и не заметил, как перенапрягся, а потом упал в воду. Спасибо Санджи, если бы не он, я бы там и помер. В будущем надо быть поаккуратней. Пока я сидел и раздумывал, ко мне подошел Норт и сел рядом, выпил рому и сказал: «Неплохо ты искупался, значит, насчет фруктов правду говорят?» Я кивнул. «Ага, силы сразу исчезли, даже моргать было тяжело». Он вздохнул и отпил рому. «Каха, хреново, не покупаться теперь». Я хмыкнул. «Не припомню, чтобы ты мыться любил». Он выпятил грудь и с гордостью проговорил. «Еще чего, мужик должен быть вонючий могуч». Я заржал. «Ах, ха-ха, ты как всегда. Эй, там остров впереди». Показал в сторону рыжий. Я перевел взгляд и посмотрел. Да, там был остров, и судя по всему это он, Виски Пик. Хех, я уже заждался, скорее бы. Жди меня, Барак Воркс. Глава 34. Примерно через минут 10, мы уже вплотную приблизились к необычному острову. Если смотреть издалека, то можно подумать, что это гигантские кактусы, но если присмотреться повнимательней, можно понять, что это горы необычной формы, на которых очень много надгробий. Похоже, охотники на пиратов много кого здесь прикончили, а ведь в аниме все выглядело вполне безобидно. Кто бы мог подумать, что здесь горы, усеянные трупами. Мы проплыли через маленький пролив и пришвартовались недалеко от города. «Идем, спросим дорогу», — сказал я команде. «Дорогу? Куда?» — поинтересовалась нами. Я улыбнулся и ответил. «На другой остров». Нами приподняла бровь и спросила. «А разве мы не должны просто подождать, чтобы Локпос настроился?» Я покачал головой. «Мы можем, но я не уверен, туда ли приведет нас Локпос. Куда нам надо?» — спросил Норт. Я загадочно улыбнулся и ответил. «Узнаете. Там тепло и довольно много песка, а еще...» Я повернулся к Зарассанджи. «Там есть хорошие противники и красивые женщины». После моих слов у обоих загорелись глаза и они воодушевились. «А золото там есть?» — ожидающе спросила единственная девушка в команде. Я улыбнулся и похлопал Норта по плечу. «И золото, и хорошая выпивка». После моих слов и эти двое расплылись в улыбке. Я хмыкнул. «Ладно, идем, сначала нужно найти дорогу». Мы прибыли в маленький городок и начали осматриваться. Множество обветшалых зданий, несколько подвыпивших прохожих, ничего особенного. Если я правильно помню, то тут все поголовно охотники на пиратов, но мы не пираты, пока что, поэтому неизвестно, нападут ли они. Думаю, это маловероятно. Если бы они нападали на всех приплывающих, они бы долго не протянули, да и крокодилу это было бы невыгодно, он же шичибукой. Конечно, для нас это не очень хорошо, Если бы они нас атаковали, было бы намного проще, а так, придется искать местного главаря самому и вытряхивать информацию. Этим я и решил заняться, пока ребята пошли осматривать местные достопримечательности. Спустя минут 20 поисков мне таки улыбнулась удача, и я встретил, может, и не их лидера, но того, кто, возможно, даже выше по званию. Не ожидал здесь увидеть его, хотя, если подумать, то с его силами, ему только тут командовать. Этот хрен был одет в розовое пальто, а его волосы были белые как мел, и прическа напоминала шлем. Это точно он, мистер Семь. Нетрудно было догадаться, весь в семерках облеплен. Рядом с ним была его напарница, выглядящая еще более нелепо, в костюме лягушки или жабы, хрен его знает, но скажу одно, ее верхние округлости были очень даже неплохи. Немного полюбовавшись этими двумя клоунами, я крикнул им: «Эй, идиоты, что за дерьмовый прикид?» После моего крика, все вокруг затихло, все прохожие остановились и посмотрели на меня, затем послышалось: «Ты это нам?» – заговорил мистер Семь. Я хмыкнул: «Ну а кому еще, идиот?» После моих слов его брови семерки дернулись и его голос похолодел: «Ты труп!» Он поднял пистолет и направил на меня: «Геро-геро, тебе конец, пацан, стоит следить за языком, знаешь ли?» Противно засмеялась его напарница и тоже направила в мою сторону пушку. Затем вокруг послышались щелчки и лязганье металла, и вот через пару секунд я был окружен кучей стволов и мечей. Меня это вообще не напрягало, я улыбнулся и проговорил: «И что дальше?» Семерка приподнял бровь и спросил: «Кто ты?» Я улыбнулся и резко переместился ему за спину, схватил его голову и впечатал в землю. Бабах! Куски грязи разлетелись во все стороны, и послышался вопль. «Ка-ха-а-а!» Его напарница быстро среагировала и выстрелила в меня, я вытянул руку и проговорил: «Лежать!» Бабах! Ее резко припечатало к земле гравитацией, и послышался очередной вопль. Все вокруг замерли. Я перевел на них взгляд и сказал: «Свалили!» Долго ждать не пришлось, после моей команды они рванули со всех ног, куда глаза глядят. Я убрал руку с головы Беловолосого и наступил на нее ногой, а затем спросил: «Как мне попасть в Алабасту?» «Отпусти, ты знаешь, кто мы, тебе конец», начал верещать семерка. Я сильнее надавил ногой и проговорил: «Мне насрать, кто ты, мне насрать на крокодайла, я хочу в Алабасту, и если ты мне не скажешь, как туда попасть, я засуну твою голову тебе в жопу, ты меня понял?» После моих слов о крокодиле и его пятой точке, его голос задрожал и он проговорил: «Я скажу». Я еще сильнее надавил ногой на его голову и прорычал: «Ну так говори, а они, то-то есть мы, у нас, есть Eternal POS, у меня в кармане», проскулил Беловолосый. Я убрал ногу и сказал: «Давай сюда, пхе». Он встал и выплюнул кучу грязи и несколько зубов. Затем дрожащими руками начал рыться в карманах и паниковать: «Где же, где?» А потом воскликнул: «Вот он». Я подошел к нему и выхватил Eternal POS из его рук. «Хэмэм, надеюсь, это он», пробормотал я, рассматривая предмет. На нем было написано «Алабаста», а судя по глазам мистера Семь, вряд ли он осмелился меня обмануть. Я кивнул и сказал: «Хорошо, можете проваливать». Затем убрал гравитационное поле и отпустил девчонку-лягушку и потихоньку потопал в таверну, где мы должны были встретиться с ребятами. Когда я подошел к таверне, перед моими глазами предстала интересная картина: моя команда мутузит местных миллионников, а те, в свою очередь, отхватывают по полной. Я не стал им мешать и просто наблюдал. Через минут 10, последний охотник был повержен, и зарасложил мечи. Я подошел к ребятам и кивнул: «Неплохо вы их, они что, за пиратов восприняли? Мог бы и помочь», пробурчала Нами, а затем ответил: «Это все из-за него», указала Нами Назара. Мечник хмыкнул и ответил: «Ни хрен было лезть, сами виноваты». Норд закивал: «Во-во, совсем берега попутали». Я улыбнулся и проговорил: «Ладно, пора нам уплывать уже». «Нашел, что искал?» – спросил Санджи. Я кивнул и достал Eternal POS, затем кинул его Нами. «Лови». Она поймала, а я продолжил: «У нас есть все необходимое для отплытия?» Девушка кивнула: «Да, еще с локтауна». «Ну, тогда поплыли, там будет жарковато». С утра мы были готовы и начали отчаливать, но в этот момент, не так далеко, я почувствовал две любопытные ауры и перевел на них взгляд. Это была черная птица, судя по всему, стервятник, а на ее спине сидела белка или бобер в солнцезащитных очках. Летели они не в нашу сторону, а скорее в сторону Виски Пик, Так что, скорее всего, очень скоро о нас узнают. Ну, это уже им не поможет. Глава 35. Мы плыли уже почти сутки и должны были прибыть очень скоро. Алабаста не так далеко от острова Кактуса, хотя королевство Драм вроде было по пути, если вспомнить канон, но я не знал, куда плыть, так что, с Чоппером мне, видимо, не встретиться. Да и не планировал я его в команду брать, сейчас состав команды вполне готов, мы и так справимся. Осталось завербовать Робин и все. Нужно набрать силы как можно быстрее, хотя бы уровень вице-адмирала не меньше, а затем уже наведаться к Белоусу. Поэтому тратить время на разные путешествия туда-сюда я не намерен. Еще спустя полтора суток мы наконец увидели на горизонте остров, и Eternal Pos показывал именно туда. Климат тут был ужасный, чем ближе к острову, тем жарче. На острове повсюду был песок и совсем немного пальм, а вдалеке виднелся город. Мы причалили там. Нанахана, так назывался город, вроде бы в каноне тут и встретился с Луффи. Город был людным. Почти на каждом шагу были торговцы, и кругом копошился народ. Я даже увидел несколько людей из сопротивления и парочку воришек. В общем, жизнь кипит. Я подошел к одному из торговцев и спросил: «Извини, старик, не подскажешь, где тут можно местной одеждой разжиться?» «Там», — показал он рукой в сторону большого здания. Я кивнул и положил ему несколько белли. Повернувшись к ребятам, я проговорил: «Купите нормальную одежду для этих мест, жарковато тут. А я пока найду проводника, нам еще через пустыню топать». Ребята согласились и разошлись. Ну а я пошел искать гида. Одежда была мне не нужна, я, можно сказать, одет по-летнему. После того, как мой фрукт перешел на следующий этап, все мои вещи разорвались, даже сандалии те скончались. Остались только рваные бриджи, да поломанные очки. Их, конечно, жаль, они было очень даже ничего, нужно будет починить как-нибудь. Хотя... теперь они мне без надобности. Одежду я решил не менять, босиком и в одних штанах вполне неплохо, благодаря прокачанной выживаемости, мне камни совсем не царапают ноги. Пока я ходил и расспрашивал местное население, я ощутил чью-то ауру, которая следует за мной по пятам. Похоже, Барак Воркс уже прознали обо мне, но вряд ли они начнут действовать в городе. «Эй, парень, я слышал, ты проводника ищешь, могу помочь с этим», — окликнул меня тот, кого я совсем не ожидал здесь увидеть. Мужик со смуглой кожей, в затемненных очках и растрепанными черными волосами, заплетенными в дриды, выглядел он как типичный бандюга. Рядом с ним стоял кто-то в капюшоне, который не давал увидеть лица носившего. Да уж, это определенно мистер Пять, а под плащом наверняка его напарница. Хех, так даже проще. Я улыбнулся и подошел к ним. «Ищу, знаешь, где искать?» — он хмыкнул. «Еще бы, я могу проводить тебя. Тебе до Алубарны?» — я кивнул. «Да, мне и моей команде нужно туда, за сколько провидишь?» «Хе-хе, да недорого, уж поверь, мне и самому в ту сторону», — странно хихикнул парень. «Хорошо, когда выдвигаемся?» — поинтересовался я. Он улыбнулся и проговорил: «Да хоть час, зови своих, и пойдем». Я кивнул и сказал: «Тогда будь здесь, сейчас найду их». Вот таким образом мы нашли проводника, жаль только он не очень надежный, и скорее всего нам придется отметелить его, но, думаю, это к лучшему. Если бы Крокодайл объединил силы со всеми своими ребятами, было бы трудновато, а теперь, думаю, все будет проще. К тому же, аура преследующего так и не пропала, вероятно, они решили подстраховаться и отправили на наше устранение несколько агентов, и судя по всему не слабака. Что ж, разберемся, хе-хе. Мы шли уже несколько часов, и солнце начало садиться, поэтому мы организовали привал и начали готовиться ко сну. Я заранее предупредил ребят, что нас скорее всего атакуют, поэтому они спать не будут, по крайней мере, все кроме Норта. Мне казалось, что они не будут долго ждать и решатся бить сразу, как мы выйдем из города, но они все же оказались более сдержаны и подождали ночи. Хвалю, хороший план. Плюс, прибавилось еще несколько аур не так далеко от нас, вероятно, сидят в засаде, но они куда слабее двоих проводничков, миллиардники, наверное. «Нами, Суан, я буду охранять ваш эс». Бах, после хорошего удара наш кок улетел довольно далеко. Хех, Санджи как всегда. Хотя, признаю, даже мне было трудно удержаться, когда я увидел новую одежду Нами. Да уж, в Алабасте одежду делают со вкусом. Спустя пару часов солнце село, и мы легли спать, а через какое-то время началось. Оба сопровождающих нас встали и начали медленно подходить, один в сторону Зара, а другой ко мне. Ко мне подошел тот, что в капюшоне, и замахнулся. Шух-клац! Как только кинжал ударил в шею, он тут же был остановлен туманом. Я открыл глаза и ухмыльнулся. Неплохая попытка. Сконцентрировав туман вокруг кулака, я ударился всей силой по лицу в капюшоне. Бабах! Послышался женский вскрик, и нападавший улетел далеко, пропахав землю. Я встал и посмотрел в сторону Зара. Все было вполне ожидаемо. Мечник легко разобрался с нападавшим, и тот лежал без сознания. Я посмотрел вдаль к одному из камней и хмыкнул. «Может, уже выйдешь? Тебе от меня не сбежать». Прячущийся немного помедлил, но все же вышел, точнее, вышла. «Хи-хи, не думала, что меня так легко раскроют». Я улыбнулся и проговорил. «О, мисс Олсенди собственной персоной, или мне сказать, Ника Робин, дитя дьявола?» После моих слов девушка сильно напряглась и нахмурилась. «Кто ты?» Я хмыкнул. «Я пришел за тобой». Она вздохнула и с грустной улыбкой сказала. «Понятно. Ты пришел убить меня?» Я покачал головой и ответил. «Нет, позвать в команду». «Команду?» — переспросила удивленно. «Ну да, я собираю команду, и мне нужен человек с твоими способностями. Предлагаю хорошие условия». Девушка приподняла бровь и с ухмылкой спросила. «Условия? И какие же?» Я улыбнулся и достал потрепанный дневник. «Дам посмотреть это». «Хи-хи, ты шутишь? Чем это лучше моих нынешних условий? А ты взгляни». И кинул ей дневник. Она поймала его и с ухмылкой открыла. Затем ее ухмылка пропала, и она застыла в шоке. «От откуда это у тебя?» — дрожащим голосом спросила девушка. «Ты ведь понимаешь, что там написано?» Она кивнула, а я продолжил. «Расскажу, если присоединишься ко мне». Она немного помолчала, а затем ответила. «Я не могу. Из-за паниглифа?» «Да», — с ухмылкой спросил я. Она улыбнулась. «Все то, ты знаешь. Я разберусь с крокодилом, а затем покажу, где паниглиф идет». Робин хмыкнула. «Если справишься, то я подумаю. Тогда до встречи», — помахал я ей. Она улыбнулась, повернулась и начала уходить. На этом мы и распрощались. Как ни странно, нас больше никто не атаковал. Как только Робин ушла, ушли и все остальные, кто сидел в засаде. Ну, теперь осталось только разобраться с парочкой проблем. Глава 36. «Ну что, очухались?» — хмыкнул я, смотря на побитую парочку. «Ублюдок, да как ты? Бах, завались нахрен!» — прорычал Зара, выбив несколько зубов нашему пленнику. Я медленно подошел к ним и проговорил. «Если не хотите сдохнуть, то проведите нас до Алубарны, как и должны были». Мистер Пять посмотрел на меня и хмыкнул. «Думаешь, эти веревки удержат меня?» Я улыбнулся и сказал. «Я знаю о твоем фрукте. Они тебя не удержат, тут ты прав. Но что потом? Думаешь, у тебя есть шанс против нас всех?» Я посмотрел на его напарницу и продолжил. «Если проведешь до Алубарны, то мы вас отпустим, даю слово». Девушка хмыкнула. «Думаете, у вас есть шанс против Барак Воркс? Вы хоть знаете, с кем связываетесь? Сейчас это не важно, важно то, что вы в наших руках, и мы можем делать все, что угодно с вами». Я обвел ее взглядом с ног до головы и ухмыльнулся. «Все». От моего взгляда девушка сжалась и запаниковала. «Мы согласны», — подал голос Пятерка. «Нам же проще, если вас грохнут наши». Я кивнул. «Тогда выдвигаемся». Дорога до столицы была долгая, скучная и, конечно же, очень жаркая. Но мы все же справились и наконец-таки добрались. Город был очень большой и располагался на огромной скале. В нем было множество зданий, стиль постройки которых был чем-то похож на восточный стиль из моего прошлого мира. Все эти здания окружали огромный дворец, который величественно возвышался над всей столицей. Я повернулся к нашим пленникам и проговорил. «Можете валить, я буду ждать вашего босса здесь еще пару часов. Если он не придет», — я оскалился, — «то я сам к нему приду». Девушка хмыкнула, а мистер Пять кивнул, затем они развернулись и ушли. «Конечно, я сомневаюсь, что крокодайл придет сюда, он либо проигнорирует меня, либо пошлет своих ребят к нам. Мне, если честно, поровну, он в любом случае будет избит, а вот убить его или нет, там стоит подумать. Я мог бы сразу пойти к нему, но если у нас завяжется драка, могу пострадать гражданские, а там и до награды за голову недалеко, а это мне сейчас не нужно, еще не время. Нужно как-то выманить его из столицы. ХММ, если он пришлет своих людей, то я смогу передать послание. Ладно, тогда подожду. Мда, кажется, я ошибался. Я думал, что крокодайл будет относиться ко мне с пренебрежением и отправит мистера 2 или мистера 3 на мое устранение, а возможно и сразу обоих, и тогда будет проще разобраться с ним, но все пошло не по плану. Почти 200 аур окружали нас с двух сторон, большинство из них были обычными слабаками, но вот несколько. Когда они подошли ближе, мне все же удалось рассмотреть самых сильных. Мистер 1, мистер 2, мистер 3, мистер 4, мистер 5 и их напарники, еще три неизвестных, у которых были цифры от 8 до 12. Ну и, конечно же, их босс Крокодайл, мистер 0. Не ожидал, что он придет лично. Похоже, он увидел в нас угрозу и решил разобраться лично. Единственной, кого здесь не было, это Робин, но я чувствовал не так далеко знакомую ауру. Она точно где-то рядом. Они окружили нас с двух сторон и остановились в метрах 20 от нас. Слева были обычные миллиардники, а справа самые сильные агенты Барак Воркс. Крокодили вышел вперед и, потирая свой крюк, хмыкнул. «Так это ты собрался прийти ко мне? Ну, вот он я, и что дальше?» Щелк-щелк, пару раз щелкнувший, я повернулся к команде и проговорил. «Не сдерживайтесь, ребята!» Зара засмеялся. «Хе-хе, это я и хотел услышать!» И вытащил свои катаны. Остальные парни заулыбались и приготовились. Нами вздохнула. «Эх, может, решим все мирно?» «Нами Суан, я вас буду защищать!» Встал на охрану Иракок. Я повернулся к Крокодилу и со скалом сказал. «Что дальше?» «Сейчас узнаешь». Вшух, я использовал Сору и резко переместился к Крокодилу и атаковал. Шахаха, удар прошел насквозь, а он пренебрежительно фыркнул и замахнулся крюком, но я легко парировал и отпрыгнул от него. «Хех, лаге, интересно», — пробормотал я. В это время остальные начали бой, ребятам приходилось тяжко, сражаться против огромной толпы, а еще и против номерных агентов было не так просто, но они вроде справлялись, ведь они были куда сильнее, чем были в каноне варки Элабасты, даже Нами была способна вполне сражаться своим посохом. Так что, за них волноваться не стоит, поэтому, пора узнать все силы Лаги. Шоу-шоу, все мои удары проходили сквозь тело Крокодайла, это было очень необычно, Лаги действительно поражает. Хотя, мы уже сражаемся минут 5, ничего особо не изменилось, он так и продолжает давить своим фруктом и все. У него довольно сильный удар, но вот его скорость, она даже не дотягивает до того парня с заном курицы. Все, что он может, это махать свои крюком и использовать свой фрукт. Без него он бессилен, слишком полагается на него. Поэтому победить его проблем не составляет, будь у меня воля вооружения, мне нужно было бы всего несколько сильных ударов, но сейчас мы в тупике. Он это тоже понимает, и поэтому атакует еще с большей злостью. «Ха-ха-ха, без своего фрукта ты пустышка. Даже когда кулаком бьешь, используешь свой фрукт. Позорище!» Засмеялся я. Крокодайл не воспринял это близко к сердцу и просто хмыкнул. «Думаешь, сможешь долго бегать? Хе-хе, сейчас я покажу тебе силу своего фрукта, ничтожество. Песчаное пробуждение!» Заорал он во все горло. После этого все в округе затряслось, и песок начал кружиться вокруг меня, запечатывая внутри. Я не стал сопротивляться и просто остановился. Через некоторое время я услышал песчаное погребение. После этого песок начал резко сжиматься, я не стал стоять в стороне и проговорил. Барьер гравитации. Вокруг меня образовалось гравитационное поле примерно в 10 сантиметрах от моей кожи. Оно было очень полезно в таких ситуациях, когда атака сосредоточена по площади. Я не мог использовать туман, чтобы защититься. Во-первых, на это потребовалось бы много сил, во-вторых, моего тумана просто не хватит, чтобы покрыть все тело, поэтому такой импровизированный барьер может помочь, я надеюсь, сомневаюсь, что у него сила сжатия будет сильнее, чем у меня. Тудум, песок врезался в меня и начал давить все сильнее, но я вполне мог выдержать такой вес, атака рассредоточена по площади, поэтому противостоять ей намного проще. Глава 37. Это продолжалось почти минуту, а затем давление начало слабеть, и со временем полностью прекратилось и песок рассеялся. Предо мной предстал Крокодайл с бледным лицом и горящими от злости глазами. Я улыбнулся и проговорил. «Неплохо, может, попробуешь еще раз, ублюдок, что у тебя за фрукт?» Прорычал Шичибукой. Я хмыкнул. «Сейчас узнаешь. Хау-у!» Из моего тела выплыл туман и, приняв форму змея, обвил мою руку. Я посмотрел на Крокодайла и проговорил. «Готов?» Крокодайл напрягся, и вокруг него песок пришел в движение. Я улыбнулся и произнес. 9 звездных пуль. В мгновение ока, змея на моей руке разделилась на 9 частей, которые приняли форму пуль, и с огромной скоростью полетели в сторону крокодайла. «Ха-ха-ха, Ялагия, думаешь, какие-то пули смогут меня ранить?» Надменно засмеялся Шичибукай, но все равно воздвиг щит из песка перед собой. Я хмыкнул. «Вот и проверим». Шух-шух-шух. Все 9 пуль с легкостью пробили песчаный барьер крокодайла и полетели дальше. Бах-бах-бах. Я услышал 9 четких хлопков, а затем... Ха! Не невозможно. Песчаный барьер полностью рассыпался и передо мной предстал крокодайл, с 9 отверстиями в теле, из которых вытекала кровь. Хех, все же сработало. На самом деле я не был уверен на все 100%, что все получится. Просто сделал ставку и не прогадал. Так как крокодайл Лагия песка, против него бесполезно использовать обычные пули, но кто сказал, что я использую обычные пули? Атака 9 звездных пуль моя сильнейшая, так как она требует максимальной силы сжатия и контроля гравитации. Все, что у меня получилось, это всего лишь 9 пуль. К тому же я использую не какой-то обычный туман, а что-то вроде звездного тумана, или что-то в этом роде. Он по природе обладает гравитационным воздействием, и в момент соприкосновения с чем-то, он воздействует на это своей гравитацией. Поэтому крокодайл просто не смог перестроить свое тело в песок, хоть у него и огромный контроль своего фрукта, и возможно он даже пробудил его, но ему это все равно бы не помогло, против естественного закона гравитации. Я уже из канона знал, что у фруктовиков лаги, тело как у обычных людей, просто они могу менять его, используя силу фрукта. Так, например, Эйс не мог изменить свое тело, когда был в наручниках из Кайросики, и его могли спокойно казнить обычным оружием. Из этого следует, что Лагия не меняет тело носителя, а лишь позволяет носителю воздействовать на свое тело силой фрукта, что кардинально отличается от некоторых парамеций. Например, парамеция Луфи изменила его тело, и даже будучи закованным в Кайросики, он вполне мог растягиваться. Поэтому победить Лагию можно, не только волей или противодействующим элементов, а еще и чем-то, что не позволит фруктовику изменить свое тело, как, например, гравитация. Но, конечно, это не стопроцентный способ. Если бы я не использовал пули, а просто бил крокодайла гравитационной ладонью, он бы со временем привык и смог бы сопротивляться. Единственная причина, почему он сейчас проиграл, это его беспечность и недостаток опыта. Он никогда не сражался против того, кто обладал гравитацией, иначе он бы смог в последний момент изменить свое тело. Но сейчас крокодайл упал на одно колено, оперся на свой золотой крюк и тяжело дышал. У него в туловище было примерно 6 отверстий, вероятно, остальные пули прошли мимо. Я медленно подходил к нему и говорил: «Не хотел я убивать тебя, но теперь ты вряд ли выживешь». Он с яростью посмотрел на меня и прорычал: «У нас не было вражды, ты атаковал первым». Я кивнул: «Ты прав, но если бы я не напал, ты бы рано или поздно избавился бы от нее». Крокодайл нахмурился и проговорил: «О чем ты?» Я вплотную подошел к нему и сказал: «Аника Робин, я здесь только из-за нее. Ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха». Истерично засмеялся Шичибукай. Все это дерьмо, из-за этой девчонки. Я кивнул: «Точно. Если бы я не пришел за ней, ты бы убрал ее, после того, как получил бы чертежи Плутона, не так ли?» Он промолчал, но я увидел в его глазах насмешку. Я усмехнулся и продолжил: «Ну, это уже не важно. Теперь ты ей уже ничего не сделаешь». Я поднял руку и сформировал на ней пулю из тумана и направил ее на крокодайла. «Покойся с миром». Шух-бах. Пуля мгновенно пробила голову, и тело крокодайла завалилось на бок. Он лежал с открытыми глазами, а кровь вперемешку с мозгом стекала из отверстия на лбу. В этот момент прозвучал знакомый голос в моей голове: «Бип убит особый персонаж, сэр Крокодайл, Шичибукай. Специальная награда. 1 очко развития, 100 очков роста». Я выдохнул. Хуу, да уж, Лагия это что-то с чем-то, а специальная награда очень кстати. Я повернулся в сторону других сражений. Там было все вполне ожидаемо, мою команду теснили, и они уже сражались из последних сил. Все же брать на себя несколько агентов непросто. Если бы они сражались один на один как в каноне, то они бы победили без особых проблем. Сейчас их силу куда больше, чем были в каноне во время Алабасты. Пора это заканчивать. Я громко прокричал: «Довольно, ваш босс сдох. Если не хотите последовать за ним, сложите оружие». Все вокруг замерли и посмотрели в мою сторону. Кто-то недоверчиво закричал: «Он убил его, он убил босса, ублюдок, ты заплатишь». Проклятья сыпались со всех сторон, и я получил не то, что ожидал. Похоже, смерть крокодайла их только разозлила, и они всем скопом ринулись на меня. Мда, это у меня впервые, обычно пираты быстро сдаются, когда убиваешь их капитана. Ну, это ваш выбор. Я поднял руку и проговорил. Звездный залп. Вокруг меня образовалось около сотни маленьких пулей, в ту же секунду они посыпались на атакующих. Это была еще одна из придуманных мной техник, просто туман сжимался намного меньше, следовательно, пуль я мог создать больше, но их мощность была не намного лучше обычных пуль кремниевых пистолетов. Разве что они обладали большей скоростью и маленьким гравитационным полем. Такие пули лучше использовать против обычных слабаков, которые не способны от них защититься. И сейчас это вполне сработало. Бах-бах-бах-бах-бах. Я четко контролировал каждую пулю, и все попали точно в цель. Ближайшие человек 50 упали замертво. Это создало огромный сдерживающий фактор для остальных атакующих, и все встали как вкопанные, не зная, что делать. Глава 38. Я обвел толпу взглядом и хмыкнул. Отлично. Повторяю еще раз. Сложите оружие, или умрете. В этот момент моя команда отделилась от толпы крокодила и пошла в мою сторону. Все были изранены и держались из последних сил, особенно Санджи, видать, он еще успевал прикрывать нами, на ней было всего несколько ссадин. Хотя, по их виду не скажешь, что они сильно недовольны, похоже, они весело провели время. Санджи так вообще словно плыл со своей похабной улыбочкой, от него так и веяло счастьем. Среди агентов Барак Воркс также началось движение, и вперед всех вышел хромой мужик без руки и весь изрезанный. Я едва узнал его из-за количества порезов на нем, но потом присмотрелся и понял, кто он. Это был лысый мужик с маленькой головой, но большой рукой и ногами. Если я правильно понимаю, это мистер Один, или как его еще называют, Дас Бонс. Он вышел вперед все толпы агентов и попытался встать ровно, но чуть не упал, его вовремя подхватил один из рядом стоящих агентов. Да уж, Зара неплохо постарался, этот парень при смерти. Лысый, держась за агента, приподнял голову и посмотрел на меня своим единственным глазом, и проговорил: «Мы сдаемся». Все агенты вокруг перевели на него взгляды, а затем кто-то произнес: «Сэр, вы уверены?» Бонс зыркнул в сторону говорившего и прорычал: «Ха, хочешь сдохнуть?» И вздохнул: «Мы им не противники». Все агенты начали переглядываться, а затем, что-то решив, начали бросать оружие на землю. Я улыбнулся и кивнул: «Хорошо, теперь убирайтесь, и больше не появляйтесь в Алуборне». После моих слов многие пираты вздохнули с облегчением и начали расходиться. Вообще мне было плевать на Алуборну, да и на Алабасту в целом. Просто мне не хотелось, чтобы некоторые жадные агенты рванули на базу крокодайла и забрали все золото раньше меня, а как только я его заберу, мне уже будет все по боку. Ох, ну и о Робин не стоит забывать, она все еще где-то здесь. Я повернулся в сторону и проговорил: «Может, уже выйдешь?» Спустя какое-то время из тени вышла девушка. Тогда ночью мне не удалось хорошо разглядеть ее, но теперь. Просто идеальное тело, длинные и белоснежные ножки, восхитительные формы, большая великолепная грудь, а ее лицо просто завораживало. Темные волосы, спадающие до плеч, тонкий и изящный нос, и эти глаза, голубые с темно-зеленым зрачком. До этого, я еще никогда не видел таких необычных глаз, они очаровывали. Я и до этого считал ее очень красивой, но когда увидел в реальности, да и еще при свете дня, я просто впал в ступор. Как я раньше и говорил, рисовка в аниме хоть и передавала часть красоты персонажа, но это лишь самая маленькая часть, также было и с Тосигейнами, да и вообще всеми, кого я встретил. Они больше были похожи на своих персонажей после таймскипа, но намного, намного реалистичнее и красивее. Пока я стоял как пришибленный и любовался красотой, девушка немного постояла и смущенно хихикнула. «Хи-хи, ты так пялишься, я тебя не отвлекаю». Эти несколько слов привели меня в чувство, и я кашлянул. «Кхе, извини, просто я до этого тебя не сильно разглядел». «Да, а как же мой портрет? Я там такая милашка», — сказала Робин, улыбаясь. Я хмыкнул. «Портрет не может описать всю красоту. К тому же, ты там совсем ребенок». Робин удивленно вздернула бровь и, опустив голову, осмотрела себя. «Хэмэм, думаю, ты прав». «Ха-ха-ха», — послышалось из-за спины. «Эй, Санджи, ты как? Очнись», — кричал Норд. «Хех, Санджи, Санджи». Он лежал весь покрытый кровью из носа, с похабной ухмылочкой. Зараскривился и хмыкнул. «Хренов Эрокок, по делам». Я покачал головой и повернулся к Робин. Она улыбалась и смотрела на меня. Я спросил: «Пойдешь?» Она удивилась и спросила в ответ: «Куда?» Я хмыкнул и ответил: Паниглиф смотреть, заодно покажешь, где этот песочный парень хранил свое добро». Девушка кивнула и куда-то пошла, мы последовали за ней. До базы крокодайла мы дошли довольно быстро, она была в столице не так далеко от дворца. Это было на вид обычное здание, с тайным проходом под землю, где находилась основная база. Внутри все было неплохо обставлено, довольно богато и со вкусом. Нами не стала ходить вокруг да около и задала интересующий ее вопрос: «Где тут сокровищница?» Робин показала рукой в сторону и сказала: «Там». У нашего навигатора загорелись глаза, и она рванула в ту сторону. Я последовал за ней, как и все остальные. Сокровищница была не очень большой, просто обычная комната с большим сейфом, заполненным под завязку крупными купюрами белли. Рядом была парочка ящиков золота, но по моим прикидкам, в золоте тут не больше 100 миллионов. Обычно крокодайл менял все золото на белли, наличные намного практичнее, если управляешь большой организацией с кучей людей, проговорила Робин. Я кивнул, думаю, это разумно, бумажки считать намного проще, чем камни и слитки. Я повернулся к ребятам и проговорил: давайте все заберем. Норд спросил: а как мы это на корабль унесем? Мы же пришвартовались довольно далековато. Я задумался: мы могли бы нанять кого-то перевести все добро через пустыню, но также могли бы подплыть ближе к Алуборне, здесь вроде есть проходящая река не так далеко, но на отплытие нужно потратить довольно много времени. Наверное, стоит нанять перевозчика, так будет быстрее, отправлю с ним ребят, а сам закончу здесь с Робин. После этих мыслей я кивнул и сказал: давайте вынесем золото на поверхность, а там наймем перевозчика до портового города. Вы его сопроводите, а мы с Робин вас позже догоним. На это ребята согласились, и мы быстро сгребли золото, белли, и даже клетку из кайросики разобрали по частям. Затем нашли неплохого перевозчика с несколькими животными, похожими на верблюдов, и он согласился отвезти груз. Так мы и разделились. Зара, Норд, Нами и Санджи потопали на корабль, а мы с Робин отправились к Паниглифу, который находился в усыпальнице королей. Робин уже давно искала Паниглиф, но никак не могла найти, поэтому то, что я знаю, где он, ее немного удивило. На это я просто соврал, что будто нашел карту, а потом случайно потерял. Она, судя по всему, не поверила мне, но сделала вид, что поверила, ну, я и не возражал. Глава 39. Дойти до усыпальницы королей было слегка трудновато, тут было полно стражи, и почти каждый проход охранялся. Мы не стали особенно церемониться и просто вырубил их всех. Спустя какое-то время, мы все же спустили на нижний уровень, прямо к месту, в котором находился Паниглиф. Это был огромный синий куб, в высоту он был 4 метра, а в ширину 3 метра. На нем были изображены странные символы, которые я уже видел в той книжке, которую нашел на острове аборигенов. Теперь-то я надеюсь смогу узнать, что там написано, ведь теперь у нас в команде ходячий археолог-переводчик, убийца, шпион и красивая девушка. Кстати о Робин, она уже почти 2 часа, читает это Паниглиф и что-то записывает. Я подошел к ней и спросил: ты еще долго, может помочь? Она покачала головой и улыбнулась: нет, уже все почти, я почти перевела. Так ты переводила? Она кивнула. Да, судя по всему, тут написано кое о чем опасном. Я хмыкнул. Плутон или Посейдон? Да. Робин удивленно посмотрела на меня, затем вздохнула. И что ты еще знаешь? Я загадочно улыбнулся и проговорил: да так, слышал пару историй, говорят, эти оружия очень опасны и способны уничтожить мир. Робин задумчиво подняла голову и вздохнула. Возможно. Так что это, может, расскажешь? Поинтересовался я. Девушка покачала головой и ответила: извини, но я плохо тебя знаю, не стоит доверять первому встречному. Я кивнул. Ты права, еще будет время узнать. И хмыкнул. Если ты, конечно, не передумала вступать ко мне в команду. Робин улыбнулась. Это может быть интересно, да и похоже я тебе зачем-то нужна, раз ты меня искал, и даже прикончил крокодайла. И хмыкнула. Кстати, ты в курсе, что не стоит убивать шичибукаев? Это может плохо кончиться. Я кивнул. В обычном случае возможно да, но в его случае, это дело могут замять, если хорошо прознают про его делишки. Робин вздохнула. Ты и об этом знаешь? Я думала, он все тщательно скрывал, да и всех свидетелей. Хех, ты от них избавлялась? Спросил я. Может быть, загадочно улыбнулась девушка. Я хмыкнул и проговорил: ладно, пора бы сматываться, если нас засечет королевская охрана, будет проблемка. Да, пойдем, согласилась Робин. На этой ноте мы и покинули усыпальницу, а затем и Алубарну. Такими темпами мы, возможно, догоним остальных. Робин была довольно тихая и спокойна, обычно в пути говорил я. Я рассказывал ей разные истории из своего прошлого мира. Конечно, мне пришлось их переделать немного, и в некоторых местах приврать, но вышло вроде неплохо, она заинтересованно слушала. Во время очередной истории, о кое-каких аборигенах, я вдруг вспомнил и стукнул себя по лбу. Достал книжку и кинул ее Робин. «Лови». Она поймала и проговорила. «Это же...» Я кивнул. «Да, я нашел ее там, где рассказывал, у тех ребят в гробнице, а там же и свой фрукт». Робин начала листать книгу и сказала. «Здесь все написано на том же языке, что и на панеглифах, судя по всем, это судовой журнал». «Удивительно». И это последнее, что я услышал от Робин, она не реагировала ни на что, все читала и читала. «Ну, неудивительно, в этом судовом журнале больше сотни страниц, а шрифт ужасно мелкий, так что это надолго. Ладно, посплю». Я проснулся от того, что на меня что-то лилось, это было очень неприятно, и я сразу же вскочил. «Какого ха?» – прорычал я, но остановился на полуслове, когда осмотрелся. Передо мной стояли несколько человек, а одна рыжая и грудастая, вовсю ухмылялась. Я хмыкнул и сказал, догнали таки. Затем посмотрел на улыбающуюся нами с бутылочкой воды и проговорил. Я тебе это припомню, однажды ночью ты за все заплатишь. От моего взгляда девушка вздрогнула и перестала улыбиться, затем пробурчала. ХМПФ, боюсь. Я ухмыльнулся, затем посмотрел на Робин, что была неподалеку и все еще читала книжку, и проговорил. Все читает? Норд кивнул и ответил. Да, она так с того момента, как мы встретились, если бы не твой храп, мы бы вас и не заметили, хе-хе-хе. Я покосился на него и ухмыльнулся. Кто бы говорил, сам храпишь как старый дед, хе-хе, беру пример с капитана. Заржал рыжий, ха-ха-ха, сволота ты рыжая, заржал я. Затем мы отпраздновали наше воссоединение в привычном для нас духе, а наутро отправились к кораблю, пора уже уплывать и начинать наконец пиратскую карьеру. Два дня спустя. Маринфорд, штаб-квартира морского дозора. По коридору несся запыхавшийся дозорный, и спустя какое-то время остановился у одной из дверей. На ней было написано несколько слов. «Адмирал флота, Сингаку». Парень нервно сглотнул и постучал. «Тук-тук-тук, войдите». Послышался грубый голос из-за двери. Парень поправил свой китель и, выпятив грудь, открыл дверь. В офисе адмирала флота было довольно свободно, никаких изысков, лишь один диван, пара стульев и стол, за которыми сидел адмирал флота. Он был высокий и крепкий мужчина в возрасте, в очках, с темными волосами и усами, с прической афро, а на голове у него была кепка, на которой сидела чайка. Он строго посмотрел на вошедшего и спросил, что-то произошло. Нет, то есть деда, сэр, в общем, шичибукой крокодайл мертв, сэр. Что? Что значит мертв? Сердито прокричал Сингаку. От этого крика у парня начали ноги подкашиваться, но он крепко держался и, заикаясь, проговорил. «Сэр, это еще не все. Что еще?» – прорычал адмирал флота. «Были найдены доказательства тайных дел Шичибука и Крокодайла. В них говорится, что он был замешан в заговоре против короля Алабасты и также создание преступной группировки». Нервно проговорил юноша. «ГРР, вот же ж!» – прорычал Сингаку. Затем посмотрел на парня и спросил, кто убил его. Парень замялся, но ответил. «Мы точно не знаем. У нас нет ничего на этого человека». Адмирал флота нахмурился и проговорил. «ХММ, понятно, можешь идти». «Есть, сэр». Отсалютовал парень и вышел. Сингаку сел на кресло и вздохнул. «Эх, они наверняка попытаются умолчать обо всем. ХММ, надо бы найти этого человека. Если он смог убить Шичибукая, то это проблема, а если он еще и пират». Затем он поднял одну из рядом стоящих Дэн Муси и проговорил. «Куску, зайди ко мне». Глава 40. Эх, Гранд Лайн, такое интересное место, плавать спокойно, конечно, неплохо, но хотелось бы веселья какого-нибудь, битвы, погони или еще чего. Я мирно лежал на носу корабля и потягивал ром, размышлял о том о сём. Вчера Робин все же перевела всю книжонку, КХМ, то есть судовой журнал. Оказалось, там много интересного, больше, конечно, всяких историй, заметок и прочей ерунды, но все-таки есть несколько полезных записей. Например, о моем фрукте. Он так и называется Учу-Учу-Нуми, типа космический фрукт, или что-то типа того. Его нашел один пират, лет 100 назад, еще до золотой эры, и даже Роджер, наверное, не плавал в те времена. Звали его Балавур Черный Дракон, Прозвище он получил из-за своего фрукта, какой-то мифический Зан, судя по всему, он упоминал вскользь свой фрукт в дневнике. Поэтому-то он и не съел Учу-Учу, и решил спрятать, он вообще был любитель что-нибудь спрятать. Это как раз еще одна полезная информация из дневника, карта сокровищ, жаль только координаты клада зашифрованы, а вот остров. Хе-хе, Амазон Лили. Не знаю, что там делал сотню лет назад Балавур, но клад стоит проверить, да и посмотреть на императрицу хотелось бы. Хотя это может быть опасно, я же не Луффи, ее фрукт меня определенно заморозит. Хех, но такой соблазн. КХМ, да, я что-то отвлекся, в дневнике была еще информация, которая, наверное, самая полезная, это чертежи корабля, те самые, которые мне приглянулись, когда я нашел судовой журнал. Этот корабль, конечно, не Плутон, но его вроде как спроектировал хороший плотник, да и ресурсы для его строительства не дешевые. Стоит спросить у Айсберга или у Фрэнки об этих чертежах, может, корабли вполне неплох. Ну, а в остальном тут больше ничего полезного, куча записей о погоде, о всяких корабельных делах, о том, как ориентироваться в новом мире и Гранд Лайн. Причем все это написано на этом странном языке, который понимает только Робин, поэтому, может, она чего утаила от меня, кто знает. Я не удивлен, что он его знал, в те времена еще существовала Ахара, так что возможно он оттуда родом или еще что-то. Также, там была интересная история о дьявольских фруктах, оказывается, 100 лет назад дьявольских плодов было куда больше, чем в наше время. Они, конечно, не валялись везде как капуста, но были не такими редкими, как сейчас. Но потом что-то произошло, и фруктовики начали пропадать, Балавар мало об этом знал, но его это немного беспокоило. Понятное дело, он сам фруктовик, кто знает, куда они деваются. Эх, это добавляет новых вопросов, мне и самому стало любопытно. Хотя, я сейчас слишком слаб, чтобы думать о таких вещах, стоит сосредоточиться на грядущем, а потом видно будет. Я поднялся и сел на нос корабля, затем проговорил в уме. Статус, имя, Джеймс Д. Мор, возраст, 17 лет, сила тела, 200 высокий этап, ловкость тела, 100 быстрый этап, живучесть тела, 115 серебряный этап, стрельба, 0, ближний бой, 55 опытный, учу-учу нуми, сила гравитации, 100 туманность, хаки наблюдения, 0, ракусики, сору, нераспределенные очки, развитие, 1, рост, 100, хмм, отлично, крокодайл оказался щедрым. Я и не думал, что он засчитается как специальный персонаж и выдаст награду. Ну, мне же лучше, интересно, за других шичибукаев будет награду? Хех, не проверю, не узнаю, не так ли? Думаю, еще подвернется случай, а сейчас стоит поохотиться на обычных пиратов. Робин уже рассказал о нескольких интересных личностях. Так как она работала на крокодайла, ей приходилось искать кандидатов на вербовку, поэтому она много о ком знает, начиная от Grand Line, заканчивая East Blue. Поэтому у меня уже есть несколько имен в моем черном списке. Большинство пиратов не уходит далеко от своих территорий, так же делал тот парень с Заном Курицы, грабил путников у выхода с Red Line. Думаю, раз его не встретили мугивары в каноне, им либо повезло, либо его уже кто-то грохнул. Хех, в этот раз это был я. Поэтому мне будет проще охотиться, я уже знаю пару мест и в одно из них мы держим курс. Рядом с островом Драм есть одна группировка пиратов, что промышляет работорговлей. Их капитан имеет довольно большую награду, несколько за свою силу, сколько за жестокость, аж целых 113 лямов, вполне неплохо как по мне. Ну, мы в принципе уже почти приплыли, я не собираюсь причаливать на зимнем острове, мне там делать нечего. А вот маленький островок рядом это как раз то, что нам нужно. Там и находится база висельника. Закончим с ним. А дальше в сторону Джей. КХМ, зачем я открыл статус? Кхе, точно, надо бы купить ловкости. Тыкс 50 очков в ловкость. БЗЗ. Хах, очень хорошо, сразу чувствую, как стал заметно легче и быстрее. Конечно, это не сравнится с переходом на другой этап, но тоже неплохо. Да и мне сейчас незачем переходить дальше, стоит сначала отточить навыки на моем нынешнем уровне. Как я уже понял, даже если я перейду на последний этап в силе тела, например, моя сила хоть и повысится, но вероятность того, что она сравнится с силой адмирала, не очень большая, что уж говорить о ком-то посерьезней. Это потому, что основная функция системы усилить имеющиеся силы и усилить продуктивность тренировок. Поэтому мне нужно сейчас укрепить свои основы, но, к сожалению, у меня нет времени где-то отсиживаться и полностью посвятить себя тренировкам. Нужно закончить всего несколько дел, а потом можно залечь на дно. И одно из них я уже скоро закончу, осталось только поднабраться силенок, еще совсем чуть-чуть. «Эй, там корабль!» — крикнул Зара из гнезда. Я повернул голову и посмотрел в сторону, затем пробормотал. «Вот и он, черный череп и виселица, мы на месте». Корабль просто стоял в море, со спущенными парусами, возможно, они и видели нас, но не придали этому значения, а зря. Я повернулся к Зара и крикнул. «Я ненадолго». Он ухмыльнулся и кивнул, затем опять сел и задремал. Ну, а я поднялся в воздух и направился в сторону корабля-висельника, хотелось бы закончить побыстрее. Глава 41. До корабля я добрался буквально за пару секунд, моя скорость заметно улучшилась, так что это была не проблема. Я встал в воздухе над кораблем и начал наблюдать за происходящим внизу. Команда висельника от чего-то копошилась и проверяла пушки и свое снаряжение. Кажется, все же решили напасть на нас. Ну, это не удивительно. Мы опустили паруса и встали в метрах 100 от них, да и рядом их база, так что для них это почти что вызов их авторитету. Я бы удивился, если бы они просто нас проигнорировали. Нападать я не торопился, на корабле чувствовалось лишь две сильных ауры, скорее всего это их капитан и его первый помощник. Хотя, сюда по ауре они даже до курицы голового не дотягивают, а его сила была даже чуть выше, чем у крокодайла. Если бы те сразились, крокодайл может быть и не проиграл бы, но только за счет своего фрукта. Поэтому расправиться с ними проблем не составляло, но мне хотелось кое-что проверить. «Интерфейс», — спокойно произнес я. Перед моими глазами возникло знакомое окно с деревом талантов, то, что почти все было доступно, меня, конечно, радовало, но также печалило. Хотелось взять все, но очков для этого не хватит. Например, я бы не отказался от парочки навыков ракусики, камея и гиппа, были бы вполне полезны. Камея неплохо бы сочетался с волей наблюдения, и помогла бы избегать ударов противников более эффективно. Что касается гиппа, то он для меня даже полезней, в моем нынешнем состоянии, летать не особо сложно, но вот сражаться в воздухе довольно трудно. У меня нет никакой опоры, поэтому уклоняться и атаковать ужасно неудобно, а гиппа помогло бы мне избавиться от этого недостатка. Хотя, сейчас это не к спеху, поэтому я обратил внимание на более полезный навык. Хаки вооружения, то, что мне сейчас было бы очень кстати, против фруктовиков и против режущего оружия, это незаменимая вещь, особенно с моим стилем боя. Поэтому, я долго не думал и вложил очко развития в этот навык. БЗЗ. Сразу же я почувствовал, как знания о воле вооружения перетекают мне в голову, то как ее использовать, как ее тренировать, совершенно все, будто бы я тренировался не меньше года. Хаки вооружения очень сильно отличалось от хаки наблюдения, использовать хаки, чтобы ощущать духовную энергию, кардинально отличается от использования хаки, чтобы защищать. Я поднял руку и покрыл ее волей вооружения, цвет руки сразу изменился, она стала более темной и блестящей, будто покрылась чем-то металлическим. Ощущение было немного странным, будто корка на теле, но в то же время она ощущалась будто часть меня, я мог ощущать ее прочность и усиливать в определенном месте на руке. Хотя, мой предел был покрыть обе руки до локтей, а дальше я чувствовал, что ничего не получится. Ну, это не удивительно, я ведь впервые использую этот навык, в отличие от Сору, мне не передался опыт использования навыка и все мастерство, я скорее просто открыл начальный уровень. Чтобы овладеть хаки в мастерстве, мне нужно еще 200 очков роста, а это довольно дорого, пока что мне нужно с этим уровнем разобраться. И именно для этого я и выжидал, они уже вполне приготовились, уже начали поднимать якорь и паруса. Пора бы поздороваться. Шух, я переместился на корабль и улыбнувшись проговорил. Какая встреча, это же команда висельника, как поживаете? Все пираты вокруг всполошились и окружили меня, один из них закричал. Ты еще кто? Какого хрена ты забыл на нашем корабле? Я хмыкнул. Да так, пришел опробовать новые навыки. И мгновенно переместился к кричащему здоровяку и ударил его в нос кулаком, покрытым волей. Хрясь. Парень даже не успел вскрикнуть, нос и рот попросту вдавились в его череп, он даже не отлетел от меня, мой кулак просто пробил ему голову, и он так и остался стоять с моей рукой в его голове мертвый. Меня это немного поразило, я даже не ожидал, что воля настолько увеличивает прочность и силу удара. Раньше этот парень просто бы отлетел, и максимум остался бы полумертвым, Но тут, мгновенная смерть. Я вытащил кулак из головы пирата, и стряхнул с него мозги с кровью, затем прошелся взглядом по толпе, и с ухмылкой проговорил. «Зовите вашего Кэпа, мне лень тратить на вас время». «Да кем ты себя возомнил, ублюдок?» Послышался чей-то крик. Затем толпа начала расступаться, и передо мной предстал длиннющий мужик. Он был 1.3 метра ростом, но при этом ужасно худой, с немного необычной головой. Она была непропорционально большой и немного приплюснутой, напоминала яйцо, к тому же он был лысый, да еще и с выпученными глазами. Видок у него был не то чтобы устрашающий, а скорее наоборот. У меня задергался глаз, и я пробормотал: «Чего у тебя с башкой? Тебя курица не смогла высидеть?» После моих слов все вокруг замерли и напряглись, будто услышали что-то шокирующее. Я сначала не понял, но потом как понял. «Арк, ты чё про мою голову вякнул, сука? Да я тебя выпотрошу». Яйце головы ужасно покраснело и впал в бешенство. Мне даже показалось, что его башка увеличилась в объеме. После его крика, он меня атаковал своей кувалдой со всей яростью. «Хех, похоже, я задел его за больное». И в это же время со спины я почувствовал другое движение, словно змея подкралась и бросилась в атаку. Вшух! Рядом с шеей пронесся кинжал, я спокойно уклонился и вытянул руку. Бабах! Кувалда яйце головова была заблокирована, безо всяких проблем. Я повернулся в сторону типа с кинжалом и сразу узнал его. Это был Висельник, печально известный пират, работорговец и убийца. Его внешность мне примерно описала Робин. Худой, мелкий и с нахальной рожей, типичный бандит. Его излюбленный стиль боя – это медленно подкрадываться и атаковать из тени, чаще всего душить, но это он проделывает обычно со слабыми людьми, которые не могут сопротивляться. За это его и прозвали Висельник. Я ухмыльнулся и поприветствовал. «Висельник, а вот и ты, готов умереть?» Он презрительно скривился и прошипел. «Ты пришел на мой корабль и думаешь, что сможешь убить меня?» Я ничего не сказал, а просто атаковал. Шух-бах. Мгновенно переместившись за спину здоровяка, я атаковал его в спину. Его реакция была неплоха, и он почти смог заблокировать мой удар, но, к сожалению, он отлетел и забрызгал все кровью. Скорее всего, все его ребра сломаны. У меня и раньше был сильный удар, а теперь еще и усиленный волей. У него просто не было шансов его блокировать. Глава 42. После этого я повернулся к Висельнику и хищно улыбнулся, и сразу же заметил в его глазах панику. Похоже, он не ожидал, что я так просто справлюсь с его первым помощником. Затем случилось ожидаемое. Он толкнул первого попавшегося члена команды в мою сторону и начал убегать. Но разве можно сбежать куда-то в открытом море, да еще и от меня? Я ухмыльнулся и легко уклонился от летящего в меня человека, затем последовал за аурой Висельник. Тот, вероятно, понял, что бежать было глупой идеей, но сражаться со мной было бесполезно, поэтому он упал на колени и начал кланяться и умолять. «Великий сэр, прошу, сохраните мне жизнь, я клянусь верно служить вам. Умоляю, пощадите». Я проигнорировал его мольбы и, вплотную подойдя к нему, поднял его за голову, затем схватил за шею и начал давить. Он пытался вырваться, но я сдавил так сильно, что у него сломалась шея, его глаза закатились, и у него пошла кровь из всех лицевых отверстий. После минуты судорог и брыканий, он перестал дергаться, и я спокойно выбросил его за борт. После этого я услышал знакомый голос. «Бип, убит пират Висельник, 113 000000 Белли. Награда. 20 очков роста. Подходящая смерть для такого мусора, а награда так себе, ну, хоть что-то». Я повернулся в сторону его команды и прорычал: «Хрен ли встали, живо за борт, или я вас сам выброшу». После моего крика большинство пиратов начали выпрыгивать за борт, лишь некоторые сомневались, но потом, что-то решив, взяли лодки и начали уплывать. Спустя минут 5, на корабле остался только я, они даже забрали яйце головова, какие заботливые. Я хмыкнул и отправился исследовать корабль, предварительно сломав мачту. Это был своего рода сигнал, чтобы моя команда плыла сюда. Не оставлять же их честно заработанное золото, правильно? Да и стоит наведаться на их базу, может там чем поживиться есть. На корабле не было ничего особенного, лишь немного сокровищ и несколько пачек Белли. Я их быстро сгреб и потопил корабль, затем направился на свой, и уже вместе со всеми мы поплыли на базу Висельника. Их база располагалась на маленьком зимнем островке, тут была лишь одна большая гора с пещерой и маленький лесок. Я быстро обследовал пещеру и нашел немало сокровищ, и несколько клеток с людьми. Освободив их, мы оставили им лодку и немного денег, затем, закончив грузить сундуки с добром, мы отчалили. «Итак, кто там дальше?» – спросил я Робин. Девушка повернулась ко мне и проговорила: «Головорез, еще хуже, чем прошлый, смотри», и передала мне листовку. На ней был изображен толстяк с похабной ухмылкой, а награда за него была целых 130 лямов. Он был убийца из Нордблю, к тому же был фруктовиком, неплохая цель. Он промышлял чуть дальше Элабасты, ближе к Джее, поэтому мы поплыли туда. Плыть пришлось долго, почти неделю, но это того стоило, мы все же нашли его корабль. Разобраться с ним проблем не составило, его сила была ненамного больше висельника, к тому же он был слишком медлительным, и я быстро его прикончил. Затем получил сообщение: «Бип убит, пират Большой Череп Фингерсковард, 130 000 белли, награда, 30 очков роста». Я был, конечно, рад, 30 очков куда больше, чем 20, но кажется мне, что это конец, скорее всего теперь я не получу ничего за убийство пиратов в пределе 100-150 миллионов. Да и искать их уже смысла нет, я почти набрался достаточных сил. Теперь осталось потренироваться немного, а затем начнется веселье. Шух-шух-шух, неплохо, пробормотал я, уклоняясь от очередного пинка Санджи. Тьфу, ты слишком быстрый, пробурчал запыхавшийся Кок. Я ухмыльнулся. Дело не в скорости, я владею волей наблюдения, если бы не она, мне было бы трудно уклоняться от твоих пинков. Санджи криво улыбнулся и проговорил: «Это мечник тоже смог выучить эту волю, не мог взять меня в команду раньше? Хе-хе, помнится, ты сам не хотел присоединяться», усмехнулся я. Санджи вздохнул: «Если б я знал, что с тобой будут плавать такие девушки». Затем покосился на Робин и Нами и проговорил: «То я бы даже не раздумывал». «Хренов Ирокок», фыркнул Зара. «Чё сказал, ублюдок?» – зарычал Санджи. «Ну началось. Бах-бах-шуух-бах. Мда, они как всегда», – вздохнул Норд. Я хмыкнул. «Это точно. Кстати, я повернулся к Рыжему. Ты готов?» – он кивнул и сказал: «Готов, этот фрукт не так плох, да и воля не такая сложная вещь, как я думал». Я ничего не сказал, а просто усмехнулся и пошел выпить рому. Ребята делают успехи, Зара уже почти овладел волей наблюдения, а Норд начал делать в этой области неплохие успехи. У Санджи тоже что-то начинает получаться, а если бы он плавал со мной столько же, сколько и Зара, он определенно не отставал бы от него. Эти двое любят соревноваться, так что их успехи растут благодаря друг другу. Теперь я знаю, как тренировать волю вооружения, поэтому у них прибавилось тренировок. Метод довольно прост. Так же, как и в тренировке воли наблюдения, попытайся ощутить хаки, попытайся использовать всю свою силу духа на защиту. Поэтому, чем больше они дерутся и атакуют друг друга, тем они ближе к владению волей вооружения. К тому же, я начал учить их сору, думаю, им это пригодится. Они уже вполне готовы к моей следующей цели. Моя цель — заявить о себе, и не просто победить какого-нибудь дозорного, или прикончить кого-то из мирового правительства, нет, я желаю большего, Г8 вот моя цель. Если мы сможем уничтожить одну из сильных баз дозора, это будет огромное событие, мы не просто заявим о себе, наше имя прогремит на весь Гранд Лайн, и если это произойдет, то у нас появится много противников, дозорные агенты мирового правительства, да даже пираты. Однажды нам бы пришлось объявить войну дозору, это они сейчас не трогают нас, но скорее всего однажды бы на нас вышло мировое правительство, и вряд ли мы бы смогли мирно плавать. Поэтому, мы атакуем первыми, покажем им, что мы не собираемся играть ни по чьим правилам. К тому же, это может помочь мне в переговорах с Белоусом, если у меня будет имя среди пиратов, то так будет проще. Хотя, наверное, главная причина в моем желании стать королем пиратов, какой король не имеет славы самого сильного человека в море. Я должен заставить всех бояться меня, моя команда должна быть сильнейшей в мире.